кончится скоро. В теплых лужах опять отражается свет. Снова в окна посмотрит наш солнечный город. Вот и все, и обид больше нет. Ты сама подойдешь в этот ласковый вечер и, не пряча глаза, просто скажешь привет. Одеялом из звезд ночь укроет нам плечи, и мы встретим с тобою рассвет. Нам больше не нужны слова, и так кружится голова. Наша тайна, рождённая в саду. Ты судьбы моей подарок, свежий воздуха глоток. Неизведанным секретом разливается росток. Нежной сказкой разовьется, что подарит море грез. Yeah. Мир прибыл. танцевать под луной, а звезды горят и в небо летят наши сердца. Они так хотят позвать за собой. Иди же со мной танцевать под луной. лица танцуют в темноте. Звездный дождь, и пусть не будет нас. Это лето, ведь утром все равно ты уйдешь, как быстро пролетят наши встречи, и нам их не забыть никогда. Но утром догорят счастья свечи. Ты тихо скажешь, мне пора. мною так не кстати. Завянет на окне букет из белых роз, мне все равно. Обид не хватит. Моя любовь была как сон, полна наивностей, мечтаний. Я как мальчишка был тогда в тебя влюблен и верил всем твоим признаниям. Я не буду целовать холодных губ. Я не буду больше рядом, не мечтай. Для тебя теперь я просто, просто друг. На этом все. Прости, прощай. Я не буду целовать холодных губ. Я не буду больше рядом, не мечтай. Для тебя теперь я просто, просто друг. На этом все. Прости, прощай. мне нынче в цене. Мотив и на белом песке твое имя с моим тихо, молча, без слов. Наши календари потеряли свой счет и куда-то несли. Ты такой мечтала луна, она позвала тебя сюда. Ты та, что я видел во снах, они подарили мне тебя. И ты теперь моя, моя. Я буду твоим плащом, буду твоим зонтом, стану таким простым, как солнце на небе. Я буду бежать к тебе по московым с дождем, чтоб только быть вдвоем, как небо и не видел родных, будто солнце светишь ярче всех на свете. Над улыбки тают снега, и таких лишь в мире одна. Ты такой мечтала луна, она позвала тебя сюда. Ты та, что я видел во снах, они подарили мне тебя. И ты теперь моя, моя. Я буду твоим плащом, буду твоим зонтом, стану таким простым, как солнце на небе. Я буду бежать к тебе по мостовым с дождем, чтоб только быть вдвоем, как небо и ветер. Я буду твоим плащом, буду твоим зонтом, стану таким простым, как солнце на небе. Я буду к тебе по мостовым с дождем, чтоб только быть вдвоем, как небо и ветер. Я буду твоим плащом, буду твоим зонтом, стану таким простым, как солнце на небе. Я буду бежать к тебе по мостовым с дождем, чтоб только быть вдвоем, как небо и мостовым с дождем.